Помещение, где сидел англичанин, больше напоминало хлев и пахло там потом, пылью, скотиной. «Стоило 10 лет учиться, чтобы оказаться в такой дыре», — думал он, рассеянно листая журнал по химии. Однако отступать было некуда. Надо было следовать знакам. Всю свою жизнь он посвятил тому, чтобы отыскать тот единственный язык, на котором говорит Вселенная. Для того и учился. Вначале он увлекся эсперанто, потом заинтересовался религиями мира и, наконец, алхимией. И вот теперь он свободно говорит на эсперанто, досконально знает историю разных вероучений, только алхимиком все еще не стал. Да, конечно, ему открылись кое-какие тайны, но вот сейчас он намертво застрял и уже не может продвинуться в своих исследованиях ни на шаг. Тщетно пытался он найти помощь еще у какого-нибудь алхимика. Все они оказались людьми замкнутыми и со странностями. Все они думают только о себе, так что помощи или совета от них не дождешься. Может быть, все это потому лишь, что они так и не сумели постичь тайну философского камня. Англичанин уже истратил часть отцовского наследства на свои бесплодные поиски. Он искал в лучших на свете библиотеках, покупал самые редкие, самые важные книги по алхимии. В одной из таких книг он вычитал об одном знаменитом арабском алхимике, много лет назад побывавшем в Европе. О нем шла слава, что ему больше 200 лет, что он нашел философский камень и открыл эликсир бессмертия, что само по себе, может быть, и впечатляло, но так и осталось бы легендой для англичанина, если бы один его приятель, вернувшись из археологической экспедиции в пустыне, не рассказал ему о неком арабе, наделенном сверхъестественными дарованиями. Живет он в оазисе Эль-Файюм. Ему, по слухам, 200 лет, и он умеет превращать любой металл в золото. Англичанин тотчас отменил все свои дела и встречи, отобрал все самое нужное из своей личной библиотеки, и вот он здесь, в дощатом бараке, похожем на хлев, а за его стенами большой караван, который собирается идти через Сахару, и на пути у него будет оазис Эль-Файюм. Я должен своими глазами посмотреть на этого проклятого алхимика, подумал англичанин, и даже вонь верблюдов показалась ему в эту минуту вполне терпимой. Тут к нему подошел молодой араб с дорожными сумками за спиной и поздоровался. «Куда вы направляетесь?» — спросил он. «В пустыню», — ответил англичанин и снова взялся за чтение. Ему было не до разговоров. Надо освежить в памяти все, что он выучил за 10 лет. Не исключено, что алхимик захочет проверить его познание. Юноша тем временем, усевшись неподалеку, достал из заплечного мешка книгу и тоже раскрыл ее. Англичанин заметил, что она на испанском. «Уже неплохо», — подумал он, потому что по-испански говорил лучше, чем по-арабски. «Если этот юноша тоже отправится в Эль-Файюм, можно будет с ним поговорить в свободное время».